которые будят среди ночи, лишают сна, толкают на безумные поступки, рождают мысли об убийстве старой Нау. Упругий, устойчивый ветер гладил тундру, и волны по желтой траве напоминали морские. Гиву шел по тундре, перескакивая неустойчивые маховые кочки, перепрыгивая через бочишки и мелкие ручейки. Он не чувствовал усталости, и легкий ветер казался ему собственными крыльями, несущими его над землей. Он ожидал появления такого ощущения, которое было у Нау, когда она была молода и еще не знала Китаареу. Гиву ожидал появления чувства слитности с окружающей природой. Ему хотелось быть одновременно и ветром, и вот этим ручейком, и сонными рыбами на дне его, травой, упругой качающейся кочкой, облезлым линяющим песом, стройным журавлем, вышагивающим на покрытом морошкой болоте, еврашкой и мышкой, волочащей в нору сладкий корешок пэлкумрен. Но ничего такого у него не появлялось. Он несколько раз больно ударился о скрытый в траве камень, и боль в ноге все время напоминала о себе, отвлекая от мыслей. Может быть, такого не было и у старой Нау? Может быть, все это она выдумала? И даже не было путешествия в теплые дальние страны, где солнце неутомимо бродит по небу, и люди выращивают на земле пищу, питаются, как иные тундровые животные, травой. Говорят, что сомневающиеся всегда были. Тот же Эну, предок Гиву, оттого и отправился в дальнюю дорогу, что сомневался. Гиву уселся на пригорке. Запах осенних трав слегка дурманил голову. Потом этот запах вместе с сухой травой на всю зиму поселится в Яранге, и в зимней оттепели будет усиливаться, напоминая о зеленом мире, полном тепла и ласкающий глаз цветов. Большинство людей живет спокойно, не задумываясь об окружающем мире, стараясь не доискиваться причин удивительных природных явлений. Почему эти мысли и сомнения пришли именно к нему? Гиву снова вспомнил о женщинах. Странные существа. Почему природа создала их отличными от мужчин? Только ли для продолжения рода и для наслаждений, которые они сулят мужчинам? Почему самая высшая радость, которую когда-либо испытывает человек, связана с будущей жизнью? Тогда что же? Тогда, если убить другого человека, что тогда испытывает тот, кто совершает это? Нечто противоположное радости. Но ведь жизнь светлее и радостнее смерти. Гиву огляделся просветленными глазами. Одно открытие уже есть. Оно лежало совсем рядом, стоило только протянуть руку чуть дальше. Обрадованный, Гиву прыжком поднялся и побежал в селение, черневшее приземистыми ярангами на другом берегу лагуны, с ее морской стороны. Гиву не терпелось проверить открытие. Он увидел женщину у ручья. Она сидела на корточках и набивала листьями кукунет кожаный мешочек. Отчего это зеленые листья называются точно так же, как и сокровенное женское? Гиву остановился чуть поодаль. Он следил загоревшимися глазами,